Сквозь него пробивалось солнце. Очевидно, над туманом простиралось чистое небо. Туман был голубой. Дядя Коля ставил около веранды самовар. Дым из самоварной трубы подымался вверх. У нас в мезонине попахивало горелыми сосновыми шишками. Я лежал и смотрел за окно. В кроне старой липы происходили чудеса. Солнечный луч пробил листву и зажег, копошась внутри липы, много зеленых и золотых огоньков. Это зрелище не мог бы передать никакой художник, не говоря уж, конечно, о Леньке Михельсоне. На его картинах небо было оранжевое, деревья синие, а лица людей зеленоватые, как незрелые дыни. Все это было выдумано, должно быть так же, как и мое увлечение Любой. Сейчас я совершенно избавился от него. Пожалуй, больше всего помогла моему избавлению затяжная летняя буря. Я смотрел, как солнечный луч все глубже проникал в листву. Вот он осветил единственный пожелтевший листок, потом синицу, сидевшую на ветке боком к земле, потом дождевую каплю. Она дрожала и вот-вот готова была упасть. «Костик, Глеб, вы слышите?» — спросил снизу дядя Коля. «А что?» «Журавли!» Мы прислушались. В туманной синеве слышались странные звуки, будто в небе переливалась вода. Маленькая порция яда. Иногда к дяде Коле приходил в гости сельский аптекарь. Звали его Лазарем Борисовичем. Это был довольно странный, на наш взгляд, аптекарь. Он носил студенческую тужурку. На широком его носу едва держалось кривое пенсне на черной тесемочке. Аптекарь был низенький, коренастый, заросший до глаз бородой и очень язвительный. Лазарь Борисович был родом из Витебска, учился когда-то в Харьковском университете, но курса не окончил. Сейчас он жил в сельской аптеке с сестрой Горбуньей. По нашим догадкам, аптекарь был причастен к революционному движению. Он носил с собой брошюры Плеханова со множеством мест, жирно подчеркнутых красным и синим карандашом, с восклицательными и вопросительными знаками на полях. По воскресеньям аптекарь забирался с этими брошюрами в глубину парка, подстилал на траве тужурку, ложился и читал, закинув ногу на ногу и покачивая толстым ботинком. Как-то я пошел к Лазарю Борисовичу в аптеку за порошками для тети Маруси. У нее началась мигрень. Мне нравилась аптека. Чистенькая старая изба с половиками и геранью, фаянсовыми склянками на полках и запахом трав. Лазарь Борисович сам собирал их, сушил и делал из них настои. Никогда я не встречал такого скрипучего дома, как аптека. Каждая половица скрипела на свой лад. Кроме того, пищали и скрипели все вещи — стулья, деревянный диван, полки и конторка, за которой Лазарь Борисович писал рецепты. Каждое движение аптекаря вызывало столько разнообразного скрипа, что казалось, в аптеке несколько скрипачей трут смычками по сухим перетянутым струнам. Лазарь Борисович отлично разбирался в этих скрипах и улавливал самые тонкие их оттенки. «Маня!» — кричал он сестре. «Ты что же не слышишь? Васька пошел на кухню, там же рыба!» Васька был черный, облезлый аптекарский кот. Иногда аптекарь говорил нам, посетителям: «Очень прошу вас, не садитесь на этот диван, иначе начнется такая музыка, что только останется сойти с ума». Лазарь Борисович рассказывал, растирая в ступке порошки, что, слава богу, в сырую погоду аптека скрипит не так сильно, как в засуху. Ступка внезапно взвизгивала. Посетитель вздрагивал, а Лазарь Борисович говорил с торжеством: «Ага, и у вас нервы, поздравляю». Сейчас, растирая порошки для тети Маруси, Лазарь Борисович издавал множество скрипов и говорил: «Греческий мудрец Сократ был отравлен цикутой, так. А этой цикуты здесь, на болоте, около мельницы, целый лес. Предупреждаю, белые зонтичные цветы. Яд в корнях, так. Ну а между прочим, в маленьких дозах этот яд полезен. Я думаю, что каждому человеку следует иногда подсыпать в пищу маленькую порцию яда, чтобы его пробрало как следует, и он пришел в себя». «Вы верите в гомеопатию?» — спросил я. «В области психики — да», — решительно заявил Лазарь Борисович. «Не понимаете? Ну, давайте проверим на вас. Сделаем пробу. Я согласился. Мне было интересно, что это за проба. «Я тоже знаю, — сказал Лазарь Борисович, — что молодость имеет свои права, особенно когда юноша окончил гимназию и поступает в университет».